Звонок шел с незнакомого номера. Устюгов нахмурился. «Слушаю». «Привет, Тёма». Два слова, из которых одно — его имя. И все, мир взорвался кровавым маревом. Мужчина сжал зубы с такой силой, что послышался неприятный скрип. «Привет, Ульян». Больше ни слова. Иначе... «Можно я к тебе приеду? В гости?» Не спросила, как у тебя дела, не понесла непонятную женскую фигню, которую обычно мужчины пропускают мимо ушей. Она сразу перешла к делу. Ему хотелось спросить, а тебя отпустят? Но с губ сорвалась совсем иная фраза. Ему было противно от себя, от тона, которым говорит, и от дикой потребности в ней. Тишина в трубке давила, тянула, ныла. «Так я приеду?» — спросила Ульяна через минуту, которая длилась чертовски долго. «Приезжай», —